Глава 11. Булат. Стою в шикарном номере, прижав Руслану к стене и дико по-звериному целую ее. А в голове одна мысль, тупая и навязчивая. «Анкезов, ты чего, блядь, делаешь?» «Я же не хотел. Я должен быть спокойным, надежным, той самой горой. А вместо этого набросился на девушку, как голодный волк на свежее мясо. Но ее губы такие мягкие и сладкие, что в них тонут и ярость, и тревога. Руслана издает тихий стон, и ее пальцы впиваются в мои волосы. Она не отталкивает. Тянется и отдается полностью. Чувство вины пытается просочиться сквозь туман желания, но я не позволяю ему взять верх, потому что на лице Русланы, когда я впился в ее губы, было не отвращение, а блаженство. И сейчас, когда я отрываюсь, чтобы перевести дух, она смотрит на меня распахнутыми карими глазами, полными желания и страсти. И я чертовски спокоен. Впервые за долгие годы. Просто спокоен. Рядом слышу сдавленный хрип. Оборачиваюсь. Лис прислонился к косяку, брюки приспущены, он ласкает свой член, глядя на нас. Глаза горят. «Продолжайте, я просто понаблюдаю», — выдыхает Елисей. Руслана переводит взгляд на него, и я вижу, как в ее глазах загорается огонь. Властный, дерзкий. Доктор Щекоткина возвращается. «Булат», — шепчет она, голос нашего доктора дрожит, но звучит как приказ. «Вылежи меня». От этих слов по всему телу пробегает мощная волна возбуждения. Ох ты ж. Опускаюсь перед ней на колени, как послушный пес. Обхватываю сочные икры и веду руками вверх, задирая подол изумрудного платья. Оголяю пышные бедра, что сводили меня с ума все это время. Стягиваю черные кружевные трусики и впиваюсь губами в сладкое благоухающее лоно. Руслана вскрикивает, пальцами стягивает мои волосы и притягивает меня ближе. Я полностью теряю голову от терпкого, сладкого, пьянящего вкуса этой женщины. Слышу, как Лиз громко стонет и кончает. А Руслана бьется в оргазме под моими губами и языком. Ее тело содрогается, ноги подкашиваются. Подхватываю ее на руки. Она такая легкая, невесомая. Беспомощно повисает на моих руках, тяжело дыша. «Джакузи ждет», — хрипит Лиз, пытаясь отдышаться. «Несу доктора в ванную». Лис, приходя в себя, уже возится у огромной мраморной чаши. Вода бурлит, наполняясь пеной. «Позволь мне, сладкий доктор», — говорит Елисей, и пальцами ловко находит невидимую застежку на ее платье. Ткань шелестом спадает на пол, обнажая самую красивую женщину. Я замираю. Она богиня. Пышные тяжелые груди с темными налитыми сосками, в которые хочется впиться зубами. Тонкая талия. Широкие соблазнительные бедра. И гладкая ухоженная кожа, золотистая, в мягком свете ванной. Я смотрю на Руслану и с ума схожу. Каждый мускул напряжен, кровь стучит в висках. Она смотрит слегка смущенно, прикрываясь руками, но в ее позе нет стыда. Есть вызов. Молча скидываю с себя оставшуюся одежду. Член стоит колом, желая вонзиться в узкое лоно. Забираюсь в джакузи. Горячая вода приятно обжигает кожу. «Иди ко мне». Хриплю, протягивая руку. Руслана осторожно ступает по мокрому мрамору, но нога скользит. Она списком падает прямо на меня. Я ловлю ее, сажаю сверху. Она седлает мои бедра. Вся горит, щеки пунцовые. «Невинная», — мысленно отмечаю. При всей этой бешеной сексуальности невинная и ранимая. Целую Руслану. Медленно, глубоко лаская робкий язычок. К нам в воду забирается Лис. Он встает сзади, его руки скользят по мокрой коже нашего доктора. Он сжимает ее полную грудь, ласкает соски. Руслана стонет мне в губы, ее бедра непроизвольно двигаются, горячая узость трёт самый член. И я чувствую блаженство. Не просто возбуждение, а глубочайшее, всепоглощающее спокойствие. Тот вечный холодный комок тревоги под ребрами растаял, словно я наконец-то нашел то, что искал. Нашел дом. И этот дом — она. Я знаю, что дело не только в нашей с Лисом травме. Дело в Руслане. Она та самая и нам подходит. И мне вдруг становится не по себе от мысли, что мы нашли ее не совсем случайно. Надо будет рассказать. Когда-нибудь. Не сейчас. Мы с Елисеем движемся синхронно, словно на боевом задании. Он ласкает ее грудь, я целую ее шею, плечи. Мы единый механизм, созданный, чтобы доставить ей удовольствие. Ее рабы. Это я понимаю совершенно четко. «Хочешь?» Шепчу на сладкое ушко, проводя рукой по горячему бедру. Руслана кивает, не в силах вымолвить ни слова. Помогаю ей приподняться, направляю свой член и опускаю ее на себя. Влажное тугое лоно обхватывает меня, в глазах на миг темнеет. Руслана начинает двигаться неуверенно поначалу, потом все смелее. Я держу ее за бедра, помогаю, смотрю, как карие глаза закатываются от наслаждения. Она стонет, бесстыдно седлает меня и находит свой собственный темп. Мы вместе кончаем, слившись в жарком поцелуе. Моя сперма заливает узкую киску. Где-то на задворках сознания я понимаю, что мы напрочь забыли про защиту. Настает черед Лиса. Он не дает ей опомниться, поднимает и входит в Руслану, стоя в воде. Она вскрикивает, ее глаза округляются от страха. «Я слишком тяжелая». «Нет, детка», — спокойно говорит Елисей, крепко сжимая ее бедра. «Я держу». «Расслабьтесь, сладкий доктор». Ее пышное тело послушно ему. Руслана закидывает голову, стонет, пока друг входит в нее жестко, глубоко. Это дико горячее зрелище. Не могу оторвать глаз. Потом мы несем ее на огромную кровать и берем там. По очереди. Снова и снова. Я смотрю, как она кончает под Лисом, как сладкое тело выгибается от оргазма. А потом она тянется ко мне, требуя ласк. Отпускаем ее лишь под утро. Руслана засыпает, вся красивая, истерзанная и горячая. Каштановые волосы разметались по белой подушке. Мы с Елисеем выходим на балкон. Курим. Вокруг тишина и блаженство. В голове совершенно чисто. Улыбаюсь, и это звучит как откровение. «У меня тоже», — кивает Лис. «Она... она наше лекарство, гора. Та, кого мы искали все эти месяцы». «Знаю». «Хочу двойное проникновение», — мечтательно говорит Елисей, выпуская дым. «Представляешь? Она между нами. Вся раскрытая». «Мне кажется, для Руслана еще рано. Она очень узкая. Ее тело еще не готово к такому. И ее попа. Сомневаюсь, что ее попа когда-либо принимала член. Хотя, черт возьми, я бы очень хотел быть ее первым в этом вопросе. Всему свое время. Бурчу. Не торопи события». «Ладно, ладно», — вздыхает Лис. «Ты прав, как всегда». Докуриваем, возвращаемся в постель. Руслана спит, уткнувшись носом в подушку. Я ложусь рядом, прижимаясь к ее теплой спине, вдыхая ее запах. Утром мы все обсудим. Утром. Просыпаюсь от того, что в комнате слишком тихо и светло. Бросаю руку вправо. Простынь холодная. Открываю глаза. Рядом пусто. Елисей дрыхнет на другом конце кровати. «Лис!» — бужу я Рогова. «Лис, блядь!» Он вскакивает, протирает глаза. «Что? Что случилось?» Смотрю на пустую половину кровати. «Русланы нет. Она сбежала».